Глава 15. Усилия Млады. Тем временем я вернулась из покоев Лебедяны, оставив маленькую княжну на попечение Цветаны. Я надеялась найти утешение в объятиях мужа, рассказать ему о том, что второй жены Доброслава больше нет, выплакать свою боль на его плече, но меня встретило пустое помещение. «Почему он так долго отсутствует?» – удивилась я. И еще больше забеспокоилась, увидев, что Рады тоже нет. Она-то точно должна была вернуться. Но в детской спали лишь мои сыновья, заботливо уложенные прислужницами. Я вышла во двор, окинула взглядом окружающий меня мир и, как учила меня бабушка, представила его прозрачным, будто все предметы были из одинаковой тонкой материи, без границ и форм. И сама стала такой же. Это давало мне возможность видеть то, что открыто высокому дереву, и слышать то, что говорят люди за стенами. Спросив, где задержалась моя дочь, я увидела ее, лежащей на чем-то жестком в темноте, а снаружи раздавался скрип повозки и топот коней. Лицо Рады ничего не выражало. Казалось, она отсутствует в этом мире и не понимает, что с ней происходит. «Ее похитили?» Не веря своему видению, подумала я. Этого не может быть. Рада была вместе с княжичем. Святозар никогда бы не отдал ее. Да и Демид был рядом. Неужели они могли упустить мою девочку? В ушах все еще отдавался шум быстро едущей повозки, подтверждая правдивость видения. Я внимательно посмотрела на дочь. Она была в забытии. И это был не сон, а специально наведенный морок. Выбежав во внешний двор терема, я начала искать, кто мог бы отвезти меня в город. Мне надо было поговорить с Демидом, рассказать ему то, что я видела. «Приготовьте мне повозку!» — крикнула я ближайшему прислужнику. Он с удивлением посмотрел на меня. Я провела в тереме не так много времени, и меня мало кто знал. А не обладая титулом и публичным признанием княжеской четы, я не имела права давать указания. Поэтому мужчина не торопился выполнять мою просьбу. «Что вы хотите?» — услышала я голос из-за спины. Ко мне подошел воин, которого я как-то видела с Демидом. Скорее всего, он узнал меня и решил помочь. «Мне надо в город к мужу!» — ответила я. «Давайте я съезжу за ним!» — предложил дружинник. «Нет, мне надо лично передать ему очень важную весть!» — проговорила я. «Могли бы вы сопроводить меня?» Я попросила это, глядя на хмельных князей и их свиту, стоящих неподалеку. Заметил это и воин. «Хорошо, я поеду с вами», — согласился он. Мне подали повозку, а дружинник поехал рядом, верхом. «Куда путь держим?» — прозвучал вопрос. «На главную площадь, где сегодня был праздник», — ответила я, пытаясь настроиться на эмоции мужа и увидеть мир его глазами. Так я могла бы определить, что находится вокруг него, и указать вознице, куда нам ехать. Но соединиться с сознанием Демида у меня не получалось. Видимо, он был очень встревожен и не чувствовал моих мысленных прикосновений, на которые обычно откликался. Начинало смеркаться. Летние вечера в это время, хоть и долгие, но неизменно переходят в сумерки. Подъехав к площади, где недавно закончилось гуляние, я была неприятно удивлена тем, как грязно и неуютно здесь стало. На земле лежали остатки еды, осколки кувшинов и блюд. Хмельные селяне громко разговаривали, некоторые ругались. Те, кто были в себе, уже ушли. Остались лишь те, которых я всегда опасалась. Среди них тенью мелькали прислужницы, пытающиеся убрать уцелевшую кухонную утварь. Оценив происходящее, мой сопровождающий сказал: «Вам здесь небезопасно, и лучше не показываться из повозки». Я согласилась и закрыла глаза, пытаясь почувствовать след мужа. Аккуратно отогнув полог, я осмотрелась вокруг. Мой взгляд упал на хозяйственные постройки, которые использовались во время праздника в качестве поварен. «Нам туда», — сказала я дружиннику, и он дал указание вознице. Мы подъехали к строениям. Там было многолюдно. Селяне просили прислужниц дать им остатки еды, но у тех не было такого указания. Наверное, Цветана забыла отдать его, поэтому работающие на празднике женщины сопротивлялись и пытались разогнать просящих. «Отдайте им пищу», — громко сказала я, выходя из повозки. Люди уставились на меня. Я названная сестра нашей княгини. Продолжала я, беря на себя ответственность за происходящее. Вы видели меня во время праздника на возвышении, рядом с князьями. Я разрешаю отдать остатки пира тем, кто пожелает взять. И вы сами можете вдоволь поесть. Прислужницы расступились, и народ хлынул к приготовленным блюдам. «Скажите мне», — продолжала я, — «не было ли здесь знатных воинов, которые искали девицу, подобную княжне? Или, может, вы сами ее видели?» «Спрашивали уже у нас», — ответила одна из женщин. «Приходил княжич с рослым воином. Мы сказали, что здесь девицы не было, но проходила она мимо, с приезжей прислужницей, в ее помещение». С этими словами мне показали направление, куда ушел Демид и где до него побывала Рада. Мой охранник собрался сопроводить меня туда, но это было уже не надо. Стоя там, где недавно прошли мои родные, я четко чувствовала след мужа и дочери. Только шли они в разных направлениях. Находясь здесь, я вновь попробовала соединиться с сознанием Демида. «Ладо мой», — обратилась я мысленно к нему, — «услышь меня». Где-то далеко он остановился и прислушался ко мне. «Ты скачешь не туда», — продолжала я. «Радомила увезли в повозке к южным воротам города. Она уже миновала их и едет в беспамятстве дальше. Вокруг нашей дочери чужие люди. До ближайшего селения по этой дороге им полдня пути. Но ее везут не туда. Скоро поворот будет в сторону сопредельного княжества. Их путь лежит туда. По злой воле чужеземца везут ее». Прошу тебя, настигни их, спаси нашу дочь от поругания. На моих глазах выступили слезы. Я ясно почувствовала недозволенное вне брака желание вокруг Рады. И шли они от влиятельного молодца, который намеревался забрать себе честь моей дочери, не считаясь ни с чем. Я попробовала дотянуться до его сознания, предупредить, что это плохо для него закончится. Никто не смеет причинять вред моей девочке. Но похититель лишь отмахнулся, рассмеявшись в душе. «Кто может ее спасти?» — мысленно ответил он. «Темны дороги, густы окружающие леса, резвы мои лошади, а преследователи далеко. Пока они нас настигнут, она уже будет моей подданной». «Не смей!» — прошептала я. «Не сдобровать тебе! Не знаешь ты, из какого рода девицу похитил!» «И знать не хочу!» — усмехнулся он. «Не княжна она!» А все остальное неважно. На этом наш незримый диалог был закончен, и я не могла увидеть похитителя. Даже не могла понять, кто это. Чувствовала, что точно видела его сегодня. Был он среди гостей на празднике. Демид же в это время останавливал свой небольшой отряд и направлял коня к южным воротам, негодуя от того, что охранники выпустили повозку с Радой, не проверив, как он наказывал. «Почему ты оставила нашу дочь одну?» — строго спросил он, вновь прикоснувшись ко мне сознанием. «Она была с княжичем, да и ты находился рядом», — беспомощно ответила я. «Рада ведь впервые на таком празднике и хотела насладиться им». «А теперь ею будет наслаждаться кто-то другой», — зло сказал Демид. «Не знаю, успею ли я нагнать их повозку». «Может, волков направить?» — спросила я, кусая губы. Муж впервые разговаривал со мной таким тоном. «Помнишь, как меня волчица спасла, когда за мной Бартан гнался?» «Попробуй», — ответил он. «Но мы далеко от нашего дома. Здесь звери чужие. Они не знают нас, не слышат». «Я попрошу твоего отца», — проговорила я. «Он имеет связь со всеми зверями». На этом я вернулась сознанием в свое тело и заметила, что окружающие удивленно смотрят на меня. Я стояла с закрытыми глазами, что-то шептала и сжимала руки до боли в ладонях. «Отвезите меня в дом волхва», — попросила я своего сопровождающего. Уже не удивляясь моим просьбам, он кивнул. Повозка вновь заскользила по улочкам города, которые хранили следы прошедшего праздника, а я не могла думать ни о чем, кроме своей дочери. Зная гордость Радомилы, их со Святозаром мечты о прекрасном будущем, я понимала, что она не переживет бесчестия. Это закроет все ее будущее, возможность быть с любым, да и просто жить. Она не примет себя такой. И моя последняя надежда была на Ведмурда, который мог спасти свою внучку. «Что же мы с Радой такие несчастливые?» — в душевном упадке думала я. Сначала меня бабушка от разъяренных селян спасала, волчица из лап Бартана вытаскивала, теперь вот Рада в такой же переплет попала. С этими думами я подъехала к домику волхва. Ведмурт попросил сложить для себя избу рядом с капищем, отказавшись жить в княжеском тереме. «Суета людей сбивает разум. Мне спокойнее рядом с богами, под тенью их кумиров, среди вольного ветра и яркого солнца», — сказал он на просьбу Доброслава остаться в городе. Моя повозка остановилась на краю города у его скромного домика, и отец Демида уже ждал меня на пороге. В его руках горел факел, поскольку на землю уже опустилась ночь. «Здравствуй, Млада», — улыбнулся он. Я поклонилась в ответ. «Доброго здравия», — ответила я и сразу спросила о наболевшем. «Рада пропала. Вы видите, где она?» «Вижу», — спокойно проговорил Волхв. «Направьте Демида к ней», — попросила я. «Ты сама ему сказала. Вашу дочь везут в сторону южных княжеств, и она уже далеко». «Нет надежды нагнать их». «Млада, сейчас не это главное», — продолжал Ведмурт. «А что же?» «Радомила должна пройти испытание. И лишь когда оно будет окончено, Демид со Святозаром смогут найти ее», — был ответ. «Испытание похищением?» — удивилась я. «Млада, вспомни свою историю», — внимательно глядя мне в глаза, сказал Волхв. «Твои способности стали раскрываться лишь тогда, когда в жизни начались изменения. Неповиновение родителям из-за нелюбого сватовства, преследование Бартана, знакомство с бабушкой — все это произошло, когда появилась опасность. «Но моей жизни ничего не угрожало», — проговорила я и осеклась, вспомнив, как мы с Демидом еле спаслись от нападения старейшин у лесного алтаря. «Почему испытания моей дочери такие тяжелые? Я хотела дать ей инициацию, когда вернемся домой. Это бы пробудило ее силу». «Этого мало, Млада», — успокаивающе сказал Ведмурт. «Только сильное потрясение пробуждает человека. Радомиле со Святозаром выпадает очень сложный период правления. Им придется восстанавливать и развивать северные земли. Цветана с Доброславом не смогут сильно продвинуться вперед. Мешать будут их старые раны и потери, не отпустит их прошлое. А вот наследники выросли в любви и благополучии. У них есть силы для движения вперед. Но эти силы надо пробудить, разжечь в себе. Без потрясений этого не получится». Я со слезами смотрела на свекра. Знала, что он прав, но как тяжело принять это относительно своего ребенка. Ведмурт продолжал. «Вспомни, что тебе пришлось пережить у лесного алтаря, когда мы должны были убедить селян в нашей правоте, а для этого открыть их сознание, показать, что на самом деле творили старейшины под видом обрядов на урожай. Ты тогда прошла сквозь пространство и распахнула его для невидящих, дала им самим прочувствовать и прожить произошедшее. Для этого в тебе соединились силы двух родов, способность проникать в мысли, полученные от бабушки, и видеть сквозь время, пришедшее от деда. Во время обряда они соединились и обрели новый смысл, а ты – новые возможности. Позже, благодаря им, ты смогла спасти Демида во время ожесточенной битвы. В момент, когда твой муж был слаб и лишен сил, а его войско терпело поражение, ты прошла к нему сквозь пространство и поставила перед его грудью золотой щит, отразивший не одно вражеское копье. Ты пробудила силу берегинь, которые защитили других мужчин. Но все это стало возможным лишь потому, что ты прошла свое испытание, соединилась с силой, почувствовала ее, прожила. Одной инициации для этого недостаточно. Нужна опасность, чтобы раскрыть максимум способностей. Знаешь, в той битве путь Демида мог завершиться, и лишь твое вмешательство помогло ему пройти дорогу, сохранив жизнь и здравие. Так и Радомила сейчас должна обрести себя, чтобы впоследствии стать великой княгиней, оберегающей земли. Ты же видела, чего это стоило Цветане? Думаешь, ее путь был легче? Я предвидел похищение, но не стал ему препятствовать. Дар Рады ищет выход и найдет его вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. И я знаю, что в твоей дочери есть все для того, чтобы одолеть своих врагов и окрепнуть от этого. А мы с тобой поможем ей. Будем молить богов, чтобы дали они дочери нашего рода прозрение, и она вернулась к нам с честью и в здравии. Тяжело мне было смириться со словами Видмурда. Хотела я сама бороться с обидчиками дочери, а надо было ждать, чтобы она свою силу нашла, да пользоваться ею научилась. — А чем дар Рады отличается от моих способностей? — спросила я у волхва на прощание. — Ведь силу огня только сыны рода проявлять могут. — В нашем роду очень редко рождаются девочки, и это большая благость, что Радомила появилась у вас с Демидом. Да еще и самая первая среди детей. Это не просто так произошло. Старшему ребенку передается самое ценное. Значит, Рада унаследовала всю мощь нашего рода и может иметь такие способности, о которых мы не подозреваем. Несколько поколений не было в моей семье девочек. А что умела последняя из дочерей рода, о том дед молчал. Так что подождем, посмотрим, что приготовили нашей наследнице боги. Видмурт посмотрел куда-то вдаль и продолжил. «Моя жена не смогла подарить мне дочку и ушла вместе с ней в царство Мары. Сил у моей княжны не хватило. Не обладала ее кровь такими силами. А ты справилась, хотя тяжело было. Бабушка тебе помогла, да и дедова сила поспособствовала, пространство для прихода внучки расчистила. Справится Рада с испытаниями, верь мне». Видмурт отечески посмотрел на меня, и я увидела в глубине его глаз за мудростью волхва переживания за свою внучку. Поклонившись ему, я собралась обратно в терем. Увидела перед отъездом, как волф, опираясь на посох, пошел в центр капища вознести славление богам и обратить их внимание в сторону Рады. Я тоже молила Ладу-матушку пробудить мою дочь, дать ей разумение, чтобы смогла она скинуть с себя морок и противостоять похитителю. И даже вопреки словам Видмурда попробовала ей помочь. Мое сердце не могло равнодушно смотреть на то, как спящую дочь увозят прочь с родных земель. Подобравшись мысленно ближе к ней, я прикоснулась к куполу, который закрывал Раду от внешнего мира и не позволял собакам и преследователям напасть на след, но была откинута выставленной защитой. Снять его и добраться до своей дочери я не могла. Опустив в бессилии руки, я поняла, что могу лишь молить богов об их родении за мою девочку.